31. Женя. «Иди-ка сюда!» Схватив за шею, прикладываю павлина к капоту его тачки, расплющивая его слащавую морду на железе. «Эй, ты чё? Ты кто? Я ничего не сделал!» Пытается схватить мою руку, чтобы ослабить хватку. «Не сделал, говоришь?» Шиплю ему в ухо, усиливая давление своим телом. «Я тебя предупреждал, чтобы ты мою женщину не трогал. Предупреждал?» «Кого? Какую женщину?» «Юлю». «Штанову? Так это не я. Это она сама перепутала». «Что перепутала?» Павлин трепыхается, елозит щекой по капоту, оставляя на нем слюни. Испугался не на шутку, потому что я не шучу и едва держусь, чтобы не разбить эту блондинистую голову о лобовое стекло. Просто потому, что из-за него, а я уверен, что из-за него, у Юли было плохое настроение. На раз-два я считал, что у нее неприятности. И, судя по репликам этого урода, я оказался прав. Злость во мне кипит и требует жертв. «Что Юля перепутала?» — повторяю вопрос. «Тюбики с краской. Ее просили в русы покрасить, а она в синий. Ее косяк. Лариса такое не прощает». «Лариса? Это кто?» «Женщина моя, хозяйка салона». Вот сволочь. Ему мало одной бабенки, он еще к Юльке клини подбивает. «Какая интересная история. А теперь давай по чесноку. Кто подменил тюбики?» «Юля!» «По чесноку, я тебя просил, гнида, давлю сильнее». «Ай-яй-яй!» — истерит. «Я это сделал я, пока Юлька в туалете блевала!» «Сука!» Рывком поднимаю идиота за шкирку и резким выпадом правой бью его в челюсть. Павлин, сделав руками мельницу, падает навзничь на асфальт. Стонет, сидя на жопе и размазывая кровь по подбородку, что сочится из разбитой губы. Только сейчас замечаю, что вокруг нас собралась толпа зевак, а где-то рядом, приближаясь, воет полицейская сирена. Вот и ночлежка на сегодня нашлась для Евгения Азанова. Жаль только, Юльку до работы утром не подброшу. Зря обещал. «Что, выпер тебя батя из компании, да?» — посмеивается дядька, поглядывая на меня из-под лукаво прищуренных глаз. 2 часа назад он вызволил меня из обезьянника, где я провел ночь, и привез к себе. Мог, конечно, и вчера забрать. Думаю, специально утро ждал. Воспитывал. Я не в обиде. Главное, дело замял. И теперь я сижу у него дома, благоухающий, после душа, сытый, одетый во все чистое, благо вещи с собой были. Доложи лежа, закатываю глаза. Не удивлюсь, если батя сам тебе позвонил. А как же, собственной персоной. А еще строго-настрого запретил тебе оказывать всяческую помощь. Чем ты его так разозлил, племяш? А то ты не знаешь, криво усмехаюсь. Хочу твою версию услышать. Жениться заставляет, а я не хочу, признаюсь. А че так? Еле сдерживает смех. Не хочу на той, что он выбрал. Илана Швец не такая уж плохая партия для бизнеса. И ты туда же, психую. Сговорились, что ли? Да это Илана та еще гулена. Но дело не в этом. Я хочу жениться на той, которую сам выберу. Я выберу, понимаешь? Я, а не за меня. И что? Есть такая? Вопрос, который мне самому не дает покоя который день. Морду Крутикову из-за нее бил? Станислав Крутиков — тот самый урод, который приставал к Юле, а потом подменил ей тюбики с краской, и который в полиции накатал на меня заяву за нанесение тяжких. Мало я ему втащил. Частично. В столовой с кем-то на повышенных тонах разговаривает Вика, дядькина жена. Невольно прислушиваюсь. Она требует кого-то вернуть, какую-то Юлю. Смутные подозрения поселяются в моей душе. Моя Юля работает в крутом салоне красоты, а Вика за собой следит. Она моложе дядьки на 10 лет и обязана выглядеть шикарно рядом с представительным и уважаемым мужем. Он у нас прокурор. «Нет, вы представляете?» — ворвалась в гостиную Виктория с телефоном в руке, закружила по комнате, эмоционально взмахивая руками. «Они уволили моего мастера! первоклассного специалиста. Витя, я пригрозила, что закрою их салон к чертовой матери, если они не вернут мне Юлю. Ты же мне поможешь, если что. Вика, состроив лисью мордочку, присела на подлокотник, прильнула к мужу. Конечно, дорогая, довольный дядька лыбится во все свои 32. Это он на работе неприступный, неподкупный, принципиальный, а дома он у жены под каблуком. А что за салон, интересуюсь? Лоренс, у девушки, которую они уволили, руки волшебные. Я только к ней хожу. Такая умница, Юлей зовут. Брови дядьки ползут вверх. Выразительно смотрит на меня, ожидая ответов на свой немой вопрос. Крутиков упоминал в своем заявлении салон красоты Лоренс, его сотрудницу и побои на почве ревности. И что, вернут? Делаю вид, что не понимаю, чего ждет от меня родственник. Обещали. Если не вернут, я их. Мы? Вика поправляется, преданно заглядывая ему в глаза. Да? Да. Дядька чмокает жену в нос. Воркуют, сидят, как влюбленные подростки. Чувствую себя лишним. Ладно, хлопаю себя по коленям, поднимаюсь. Поеду я. Спасибо, что отмазал. Жму руку дядьки. Имей в виду, это последний раз. Батя твоему обещал не помогать тебе. Что и на работу к себе не возьмешь. Закидываю удочку. Не возьму. Ладно, я сам. Катаюсь по городу. Думаю. Как и где жить дальше? Была надежда на дядьку, что поможет с работой, но и та лопнула. Ладно, попробую сам, без протекции. Объезжаю одну компанию, другую, третью. Ни имя, ни опыт, ни образование не работают на меня. Ответ один. Юрист не нужен. Хотя на известном сайте я видел свободные вакансии. Сдается мне без отца, и тут не обошлось. К вечеру запал пропадает. Сам не знаю, как оказываюсь, возле Юлькиного дома. Что я ей скажу? Что думаю о ней больше, чем того следовало бы? Что не хочу делать этот чертов тест ДНК, потому что сама процедура мне не нравится? Почитал я в инете, как это происходит, мороз по коже. Делается прокол плодного пузыря забором ткани ворсистой околоплодной оболочки хориона или околоплодной жидкости. Потенциальный отец сдает кровь из вены или мазок с внутренней поверхности щеки. Затем из обоих материалов выделяют ДНК, которую сравнивают между собой. Для этого используются специальные вещества, генетические микромаркеры, совпадение которых указывает на вероятность отцовства. Вот из-за этого прокола плодного пузыря все во мне протестует делать тест. А если навредим ребенку? А если будут последствия с Юлиным здоровьем? Нет уж, обойдемся. В конце концов, мне уже не важно, чей ребенок у Юли. Главное, чтобы она была в безопасности, с работой и улыбалась. Улыбка у нее красивая. И вообще она красавица. А вот и она сама. Но не одна, а в компании с тем мужиком и его собакой. Гуляют. Хорошо же он за ней присматривает, глаз не сводит. Еще бы. У нее костюмчик вон в облипочку, попа орех, ножки стройные, талия узкая, грудь высокая. Идеальная фигура. А под костюмчиком у нее тоже все шикарно, гладко и вкусно. Я б на месте этого папаши точно так же не сводил бы с Юли глаз и слюни пускал, а дома раз за разом проверял бы с этой девчонкой мебель на прочность. А может, они и проверяют. Вон как она веселится. Хохочет звонко, играя в догонялки с лабрадором. Палку ему кидает. За спину своего мужика прячется. А ты чего, Азанов, бесишься? Ты же хотел, чтобы она улыбалась. Вот, любуйся. Все у нее хорошо без тебя. Я хотел, чтобы она улыбалась мне. А она смотрит на меня, и улыбка с ее лица сползает. Не нравится, что наблюдаю. Что вообще приехал? По зову сердца, вообще-то. Мужик ее тоже меня увидел, подошел к Юле. И собака палку в руку сунула. Понятно все. У них семья. А я тут тоже лишний. Ну и хрен с вами со всеми. Бью по рулю ладонями, завожу мотор, срываюсь с места. Уже на проспекте набираю Любашу. «Женечка!» — радуется моему звонку Люба. «Я думала, уже не позвонишь. Можно пожить у тебя какое-то время?» «Приезжай».